Некоторые дуалисты, однако, гораздо суровее. Они утверждают, будто только немногие предназначены к спасению. Остальные же могут сколько угодно ползать на коленях и плакать, но не удостоятся его милости. Я прошу вас указать мне хотя бы одну дуалистическую религию, которая бы не отличалась такой исключительностью. Отсюда, естественно, следует, что они должны бороться и ссориться с последователями других вероисповеданий, что постоянно и делают. Дуалисты всегда пользуются расположением толпы, играя на тщеславии, свойственном необразованным людям. Без сомнения, оно бывает иногда свойственно и образованным, но не так часто. Дуалисты думают, что нельзя быть нравственным, если у вас нету Бога, стоящего с палкой в руках и всегда готового наказать вас.